Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы, рассматривая события библейской истории, вспоминаем период хаоса и трудностей в Израиле после смерти Саула на поле битвы с филистимлянами. Давид в это время уже был помазан в цари над Иудой в Хевроне и царствовал там свыше 7 лет, пока и весь Израиль, другие 12 колен, присоединились к нему и помазали Давида в цари над всем Израилем. Израильтяне, особенно вениаминтяне, льнули к дому Саула, и генерал Авенир, родственник Саула, представил народу Ивасфея, сына Саула, оставшегося в живых, и его помазали в цари над Израилем. Но мы замечаем из аннал истории, что Ивасфей царствовал только около 2 лет. И был жестоко убит своими 2 царедворцами, которым он доверял и считал их верными воинами. Значит, генерал Авенир имел битвы с филистимлянами, занявшими после Саула часть территории Израиля. Но потом он воцарил своего родственника Ивасфея в Манахаиме на восточной стороне Иордана. Об этом свидетельствуют слова 2 книги Царств, 2 главы 8 стиха. Но Авенир, сын Ниров, начальник войска Саулова, взял Ивасфея, сына Саулова, и привел его в Маханаим, и воцарил его над Галаадом и над всем Израилем. В это время Ивасфей был около 40 лет и царствовал только 2 года. 2 глава, 10 стих. Дом же Иуды был с Давидом 7 лет и 6 месяцев. Вероятно, израильские колена медленно воспринимали следование за Авениром и Ивасфеем. Многие имели иные думы и предчувствия, что придет время, и Давид будет царем над всем Израилем, что произошло после разрыва между Авениром и Ивасфеем, а потом и трагической смерти Ивасфея. Мы уже говорили подробно об искреннем сокрушении и оплакивание смерти Авенира и Ивасфея, а также о наказании смертью тех 2 царедворцев Ивасфея, совершивших такое гнусное преступление пред Богом и невидим молодым царем. Давид проявил благородные чувства по отношению к смерти обоих, особенно же в связи с Авениром, которого пронзил мечом генерал Иоав. Царство Израиля делается единым под главенством Давида, которого весь народ помазал цари, и он царствовал в Иерусалиме 33 года. Филистимляне наблюдали за действиями Давида, как царя Соединенного Израиля. Беспокойство их не было напрасным. 2 книга Царств, 5 глава, открывает нам о планах и действиях Давида. Давид пошел на укрепленный город Иевусеев, город Сион. Многие не верили, что он сможет взять эту крепость, и смеялись над ним. Но он победил, и его положение начало существование Иерусалима, и не только Иерусалим начал существовать, но и столица Израиля и Иуды была переселена из Хеврона в Иерусалим на гору Сион. Однако взятие Израилем этой крепости не являлось простым наступлением на Ивусеев, которые владели крепостью. Ивусеи являлись потомками Ханаана, сына Хама, сына Ноя. Они не вошли в народ семитов, которые пошли путем более богобоязненным, веруя в единого Бога-Творца. Бытие 10 глава, 16 стих. Город был настолько укрепленным, что Иисус Навид оставил жителей его непобежденными, и они жили безопасно на горах Сиона. 4 башни были в стенах крепости и долины по 2 сторонам. Укреплен он был настолько, что Иосеев, услышав о нападении Давида, наступать на их крепость, но гордо говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Это значило: «Не войдет сюда Давид». 2 книга Царств, 5 глава, 6 стих. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов, и поселился в нем Давид и обстроил его от Мила кругом и внутри. Иерихон был на север от Иерусалима. Филистимляне встревожились победой Давида. Он намерен был занять участки земли в обетованной земле, которые обещаны были Богом столетия тому раньше. Иоав был начальником этой военной операции и имел успех. Давид знал, что этот дядя его, хотя и согрешивший против Авенира, весьма ценный полководец, и потому, хотя и сделал упреки ему и оплакал Авенира, но не имел дерзновения снять его с поста полковника. Дальнейшие сведения дает 5 глава о Давиде. «И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Саваоф был с ним. И прислал Хирам царь Тирский, послал к Давиду, и деревья кедровые, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и возвысил царство ради народа своего Израиля». 5 глава с 10 по 12 стих. Победа над Сионской крепостью Давидом произошла по причине несомненной храбрости войск его, но также по одной причине, о которой аналы истории раскрывают тайну. От потока воды Хигона вне крепости был тайный вход в туннель, который вела в центр города крепости. О ней знали только немногие. Эту тайну удалось узнать и Давиду. Люди Иоава воспользовались этим весьма секретным путем и проникли в крепость, нанесший Иусеям страх и неожиданное им поражение. Израиль, хотя и небольшой, и в наши дни отличается необычайной особенностью совершать сюрпризы, военные действия. И кто знает, не рука ли Божия помогает ему в окружении врагами? Давид восхищался Сионом и крепостью, которую он еще более укрепил и сделал почти недоступной для вражеских народов того времени. Он воспел в псалмах красоту его. Например, «Велик Господь и всехвален в граде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник» и так далее. Не только Давид, но и сыны Кореевы воспевали красоту Сиона и Иерусалима. Давид призывал верующих в живого Бога такими словами: «И будут уповать на тебя знающие имя твое, потому что ты не оставляешь ищущих тебя, Господи. Пойте Господу, живущие на Сионе, возвещайте между народами дела Его». Псалом 9, с 11 по 12 стих. Итак, Иерусалим сделался политическим и религиозным центром по взятии его Давидом, и до сих пор этот город, подвергшийся почти полному разрушению армиями больших враждебных Израилю народов, остался стоять на своем месте и является центром возродившегося Израиля. Не только он центр израильского глаза всего мира, направленный на него. События среди арабских народов беспокоят мировые государства. Америка заявляет, что не оставит небольшой Израиль, Иерусалим без помощи в минуты тяжкие, если вдруг другие народы нападут на них. Иерусалим находится в центре мира. Давид не знал о будущих страданиях Иерусалима, потому и воспевал его горечей и не оплакивал разрушение. Но Иерусалим сделался также центром мировой мысли о спасении человечества, потому что Господь Иисус Христос пострадал в нем, был распят на Голгофе и воскрес в нем из мертвых. Точно так же Он и во славе Своей явится – перед всем миром во спасение многих, а также и всего Израиля как народа, который узнает своего отверженного Мессию Спасителя. Воистину, как много связано с Иерусалимом в истории человечества. Победа Давида над Иевусеями впервые сделала Израиль, владеющий землей, обещанной ему Богом, на обоих сторонах Иордана, на западной и восточной. Когда Давид сделался царем Израиля, то филистимляне пришли к нему не воинствовать, а искать благоволение его. Вторая книга Царств, 5 глава, 8 стих. Филистимляне были рассеяны, живя в долине Рефаимов. Давид был озабочен, что делать с ними. Снова не к Иоаву он пошел, а Господу Богу в молитве за указанием и получил ответ. «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». 5 глава, 19 стих. Аминь.